сколько судеб ты, холодная гора, уже сломала? А сколько суждено тебе еще сломать? И через жернова твои людей прошло немало. А сколь еще пройдет, не сосчитать. Пускай вчера казался мир таким прекрасным, и что сегодня может быть, не понимал. Но в этой жизни каждый миг нас ждет опасность. Чуть оступился и свободу потерял. На холодной горе летом жарят, как в печке, и сидят пацаны, ждут расклада судьбы. И струится дымок сигаретный колечком, и про волю заветную снятся им сны. А сколько матерей у этих самых стен, склонясь, рыдали, мечтая об одном, любимого сыночка вновь обнять. Какую очередь сюда вы отстояли, чтоб чай, печенье, сигареты передать? На холодной горе летом жарит, как в печке, и сидят пацаны, ждут расклада судьбы. И струится дымок сигаретный колечком, и про волю заветную снятся им сны. На холодной горе летом жарят, как в печке, и сидят пацаны, ждут расклада судьбы. И струится дымок сигаретный колечко, и про волю заветную снятся им сны. На холодной горе летом жарят, как в печке, и сидят пацаны, ждут расклада судьбы. И струится дымок сигаретный колечком, и про волю заветную снятся им сны. И струится дымок сигаретный колечком, и про волю заветную снятся.